Желтая книга. «Ну, теперь за дело», — сказал Рид, когда мы оказались в комнате Твилса. «У нас много работы. Надо позвонить Китсону». «Кто это?» «Хозяин похоронного бюро. Думаю, что Койлы возражать не будут. Нам нужно перевести труп для вскрытия. Это необходимо. Мы не можем сказать с уверенностью, что он умер от отравления гиаскином. Бутылку с бромом и стакан тоже надо проверить на предмет яда. Может оказаться, что никакого гиаскина там нет, пока это только гипотеза». Он стоял посреди ярко освещенной комнаты и теребил свои редкие темные бакенбарды. Тем временем Твилса уже перенесли на кровать и накрыли простыней. На столике лежала желтая книга, томик стихов Гейне. «Док, все это мало похоже на самоубийство», — подал голос сержант. «Судя по тому, что нам рассказал мистер Марль, Твилс кое-что начал понимать. А миссис Твилс сказала, что он что-то там писал в книге, верно?» Он показал на томик Гейне, но не сделал попытки взять его в руки. Доктор Рид что-то буркнул и, подойдя к столику, быстрым движением открыл книгу, чуть не порвав обложку. Он начал листать книгу, а мы смотрели через его плечо. Наконец доктор дошел до последних страниц. На форзаце было несколько карандашных строк. Итак, Твилс размышлял с книгой в руках. Сначала карандаш изобразил серию кружочков. Такие выводят в тетрадках дети, когда осваивают навыки письма. Потом пошли черточки, завитки и загогулины. Силуэт птицы, лицо с унылым выражением и кудрявыми волосами. Затем шли цифры 12, 10, 31. Вчерашнее число. Ниже Твилс написал «Вопросы, на которые я должен ответить», и зачеркнул эту фразу. Почерк его стал заметно тверже. «Уверен ли я, что знаю отравителя? Что сожгли в камине и почему? Может ли личность произвести такое впечатление? Возможно ли это с медицинской, психологической точки зрения? Да, см Ламбера Графштейна. Что это было? Надежда разбогатеть или болезнь?» Затем записи прерывались, снова начинались каракули, а потом «К черту! Уехать бы на восток от Суэца! Елена, красота твоя! Кларисса Твилс! Уолтер Уиллисден Твилс, мул, 12-10-31. Как насчет C17N19NO3 плюс H2O? Влияние?» Сержант поднял удивленный взгляд и машинально перевел его на накрытый простыней труп. «Уверен ли я, что знаю отравителя?» Таким образом, версия о самоубийстве перечеркивается рукой покойного. Но еще более красноречивыми показались мне последние, вроде бы лишенные всякого смысла строки. Я ясно представлял себе Твилса у постели жены. Она спит, а он ломает голову над страшной загадкой. «К черту!» — вывел его карандаш. «Я хочу в теплые края, где нет никаких забот. Уйти бы в Мандалей, манящий символ для тех, кого терзают проблемы. Но нет, я не могу просто так взять и уехать. Она красавица, я ее люблю, мою жену. Елена, царица дальних синих морей. Уолтер Уиллисден Твилс Мл. Это значит, о боже, если бы у меня родился сын». Откуда-то издалека до меня донесся голос сержанта. «Все ясно. Это не самоубийство». «Похоже на то», — мрачно согласился Рид. «Но все-таки в этом есть что-то очень странное». Он положил книгу и раздраженно проговорил. «Учти, Джо, ты себе прибавляешь хлопот. И вообще, что значит вся эта писанина?» По непонятным мне причинам чтение расстроило его гораздо сильнее, чем можно было предполагать. Рид сделал несколько шагов по комнате. «Что было сожжено в камине?» «Да». «Что вы об этом думаете, мистер Марль?» «Ничего», — сказал я. «Об этом у нас не было разговора. Если не считать телеграммы для Джинни, которую сжег Твилс собственноручно, чуть было не добавил я, но спохватился. Это была явно лишняя подробность, и приплетать ее сюда вовсе не следовало. К тому же я чувствовал себя виноватым, что не уберег телеграмму от огня. «А как насчет этого C17, док?» — снова подал голос детектив, беря в руки книгу. «Вот, C17, N19, NO3 плюс H2O. Химическая формула, что ли?» «Да», — отозвался доктор, кусая ноготь. «Она самая. Формула морфина. Черт. Неужели в этом доме на каждом шагу попадаются яды и наркотики?» Он замолчал, сердито сопя. «Морфин? Но это же не то, что...» «Нет. Там был гиаскин. А миссис Койл угостили мышьяком. Про морфин я ничего не знаю. Разве что... Нет, отравить им никого не собирались. Сарджент склонил голову на бок и спросил. — Док, а вы от нас ничего не утаиваете? — Утаиваю? От вас? — вспылил Рид. — С какой стати? — Ну и ну, Джо Сарджент, надо же такое ляпнуть. Да что, я не знаю своего дела, что ли, а? — Я этого не говорил, док. Я просто спросил. — Спросил? Он, видите ли, спросил. — Так слушайте меня внимательно. Рид прошелся по комнате, потом резко обернулся к сардженту и сказал. — Если вы начнете тут копать, то может получиться такая яма, что вы провалитесь в нее с головой. — Это уж мои проблемы, док. — Ладно, пойдемте поговорим с судьей. Рид пристально посмотрел на него, затем развел руками. — Ну, дело хозяйское. — Только погодите, давайте-ка сначала заглянем к этой самой медсестре. — А миссис Куэйл в курсе? — спросил он меня. — Не думаю. Утром тут творилось что-то несусветное, но она, судя по всему, плохо понимает, что происходит. Медсестра, миссис Хэррис, подтвердила мое предположение. Это была спокойная крупная женщина с усиками и усталыми глазами. По ее словам, миссис Куэйл стала уже гораздо лучше, хотя она все еще была очень слаба. Ночь прошла неважно. Несколько раз у больной была рвота с кровью. В соответствии с указаниями доктора Твилса, сестра делала промывание желудка, давала магнезию, клала грелки, готовила кофе. — Дайте-ка я на нее посмотрю, — сказал Рид. — Так, на всякий случай. — Не волнуйтесь, я ей ничего не скажу. Она решит, что меня вызвали на помощь Твилсу. Он зашел в комнату и закрыл за собой дверь, а сержант спросил. — Вы, миссис Хэррис, как я понимаю, не спали всю ночь? — Разумеется, — спокойно отвечала та. — А в чем дело? — Я хотел бы знать, не слышали ли вы ничего такого, шума, крика, звука падения со стороны комнаты мистера Твилса? Медсестра задумалась, покусывая нижнюю губу. Потом сказала. — Ни криков, ни падений не было, мистер Сарджент. Но я слышала другое. Уж не знаю, стоит ли об этом говорить. — Разумеется. Я вас слушаю. Я слышала, как кто-то смеялся. Возможно, все дело было в спокойном тоне, которым она произнесла эти слова, или, может быть, на меня подействовал вид этого узкого холла с коричневыми дверями и белыми фарфоровыми ручками. Но только у меня от этих слов по коже побежали мурашки. В своем белом халате с тускло освещенным лицом она вдруг напомнила мне статую Калигулы. Я слышала, как кто-то смеялся. Детективу тоже, похоже, сделалось не по себе. — Смех доносился со стороны комнаты доктора? — уточнил он, оглядываясь через плечо. — Вроде бы, хотя точно сказать не могу. — Когда вы его услышали? — Ровно в 5 минут 4-го, — спокойно отвечала медсестра. Она провела руками по накрахмаленной белой юбке и продолжила. — Я это помню, потому что в 3:15 должна была вводить эфир подкожно. Я послала мисс Куэйл, мисс Мэри Куэйл, вниз. Еще раз простерилизовать иглу, и дверь была полуоткрыта. Тут-то я и услышала этот смех, очень неприятный. Что вы сделали? Подошла к двери, прислушалась, но больше он не повторился. Я решила, что кто-то засмеялся во сне, закрыла дверь и вернулась в комнату. Я представил себе этот смех в ночной тиши. Мне почему-то почудилось, что он звучал резко, пронзительно. Возможно, отравитель не мог сдержать своего ликования. Жуткое должно быть ощущение. — Вы кого-нибудь видели? — осведомился сержант после паузы. Говорил он тихо и как-то неуверенно. — Нет. — Слышали еще что-нибудь? — Что-то вроде шагов, — ответила медсестра, сдвинув брови. — Но поклясться не могу. Я решила, что это, наверное, ходит внизу мисс Куэйл. — 3 часа, — медленно проговорил сержант. — Примерно в это время как раз и умер Твилс. Мы молча стояли в темном холле, и каждый из нас пытался представить, что же происходило в доме этой ночью. Вскоре к нам вошел доктор Рид. Состояние больной его вполне удовлетворило. Шурша накрахмаленной юбкой, медсестра вернулась в комнату, а мы стали спускаться вниз. Ни я, ни сержант не доложили коронеру о том, что услышали от мисс Хэррис. Я не знаю, почему мы это не сделали. Возможно, потому что он воскликнул бы «чушь», а нам уже надоело это слово. Внизу нас встретил Мэтт, которого так и распирало от любопытства, и мы вместе прошли в кабинет доктора Твилса. На столике все еще горела газовая лампа с зеленым шелковым абажуром. У стола сидел в качалке судья Куэйл. Он закутался в одеяло, а под головой у него была подушка. Дрожащими пальцами он подносил губам чашку с бульоном. Когда мы вошли, судья вздрогнул и уставился на нас мутными, измученными глазами. Он был небрит, худ, и редкие сидеющие волосы падали ему на уши длинными прядями, словно у женщины. Покрытые коричневыми пятнами руки испещряли голубые прожилки вен. Когда мы постучали в полуоткрытую дверь, Мэри стояла за спиной у отца и взбивала подушку. При нашем появлении она отошла к одному из стеклянных шкафов у стены. — Присаживайтесь, джентльмены, — хрипло проговорил Куэйл и дрожащей рукой указал на стулья. — Присаживайтесь, мне уже лучше. — Ты с ними осторожнее, папа, — предупредила Мэри, злобно глядя на нас. — Они тут всех сводят с ума, но я не позволю, чтобы они и тебя расстроили. — Не позволю. Судья с шумом втянул воздух. Было видно, что он очень волнуется. Однако он пытался сохранить величественность манер. — А ты, Мэри, выйди. Оставь нас. Она заколебалась, и он сердито хлопнул ладонью по ручке кресла. — Ты слышала, что я тебе сказал? Или я должен повторять 100 раз? Выйди! — Хорошо, папа, я ухожу. Она поспешно удалилась, а судья, метнув ей вслед гневный взгляд, уставился на нас, причмокивая губами. — Вы должны рассказать мне все, джентльмены. Все. Я знаю, что они пытались меня отравить, и это неудивительно. Будь я в лучшей форме, — тут голос его задрожал, но вскоре снова сделался твердым, — я бы взял их за глотки и вырвал признание. Но я слаб, очень слаб. — Они убили Твилса, судья, — сказал доктор, откидываясь в кресле. — И еще они пытались убить миссис Куэйл. Да, — да-да. Я сначала в это не поверил, доктор. Твилс рассказал мне об этом вчера, до того, как со мной случилось все это. Он вошел в библиотеку, помните, Марль? Судья посмотрел на меня так, будто пытался ухватиться за давние воспоминания. Он сказал мне, что миссис Куэйл схватила его за руку и сказала: «Помогите, у меня страшные судороги. По-моему, меня...» Нервным движением руки судья закрыл глаза, затем продолжил. «А теперь вот не стало и у Уолтера. Я просто не могу в это поверить». «Судья?» — просто спросил коронер. «Кто это сделал?» Но Куэйл не услышал вопроса. Его голова была опущена, красные воспаленные глаза смотрели в пол. «Давайте поговорим на чистоту, судья. Нам известно все». Куэйл медленно поднял голову. В глазах его был страх и такое напряжение, что казалось, вот-вот раздастся взрыв. «Я имею в виду, мы знаем про то, как вас преследовали», — спокойно продолжал Рид. «Кто-то в доме не дает вам покоя. Джо готов вывести его на чистую воду. Так почему бы не рассказать нам все?» Судья уставился на меня. Помолчав, он произнес неожиданно резко. — Вы им ничего не сказали? — Впрочем, вы не в курсе. Но и моя семья тоже не в курсе. Это знаю только я и никто другой. Я сохраню тайну. — Похоже, они как раз все знают, судья, — заметил сержант. — Когда мне потребуется ваше мнение, сэр, я поставлю вас об этом в известность, — отчеканил Куэйл, метнув презрительный взгляд на окружного детектива. Затем он обвел мутным взглядом всех нас по очереди. Судья пытался скрыть свой страх, но безуспешно. — Как хотите, — буркнул Рид. — Но они все знают. Черт возьми, Мэтт Куэйл, не надо разыгрывать передо мной пьесу Шекспира. Если вы боитесь кого-то, завернутого в простыню, если вы боитесь, как маленький мальчик, этой мраморной руки... — Кто вам рассказал о... — Белой мраморной руке? Отчетливо выговаривая каждое слово, произнес Рид. — О ней знает вся семья. Судья попытался поднести к губам чашку и отпить глоток бульона, но рука его так дрожала, что он был вынужден поставить чашку на место. Он смотрел в пространство, широко раскрыв глаза. — Значит, они сами в этом замешаны, — пробормотал судья. — Все до одного. — Но я без борьбы не сдамся. Я им покажу. Куэйл тяжело дышал, и я испугался, что с ним может опять случиться припадок. Но Рид пристально смотрел на него своими блестящими маленькими глазками. — Послушайте меня, — снова заговорил Куэйл, немного придя в себя. — Совершены убийства и попытка еще одного убийства. — Я не пожалею сил, чтобы загнать в угол того, кто в этом виновен. Если у вас есть вопросы, джентльмены, я готов на них ответить, но прошу понять раз и навсегда. Я больше ничего не желаю слышать о том самом предмете, Да, Риду попался крепкий орешек. Он же, клупец, вел себя как плохой дантист, сверлил зуб долго и со страшным скрежетом. Создавалось такое впечатление, что он вознамерился проверить на практике какую-то свою теорию, независимо от того, произошло в доме убийство или нет. Пора было мне вмешаться. Я сказал: «Да, судья, о том самом предмете больше ни слова, но в связи с отравлением мистеру Сардженту хотелось бы кое-что уточнить. Вы в состоянии говорить на эту тему?» «Я рад, что у вас хватило сообразительности сказать это», — с ледяной учтивостью произнес судья. «Да, я готов. Задавайте вопросы». «Вы, я полагаю, знаете, каким ядом вас пытались отравить?» — спросил сержант. «Да. Гидробромидом гиаскина. Редкий яд», — судья говорил ровно, без эмоций. «Им в свое время воспользовался Криппен. Кажется, это единственный случай в истории». Это было для нас полной неожиданностью. Рид вскинул голову и хмуро посмотрел на судью, только что упомянувшего англо-американского врача, который отравил свою жену. — Вы знакомы с такими случаями, сэр? — Представьте, я неплохо знаю литературу по данному вопросу. Это было у меня вроде хобби, когда я еще разбирал уголовные дела. Он выпрямился. Его лицо снова стало напоминать один из портретов государственных мужей в библиотеке, суровое и безразличное, но с проницательным взглядом. Куэлл между тем продолжал. «Но мой практический опыт невелик, и я часто беседовал с доктором Твилсом на эту тему. А почему вас это так заинтересовало?» «Доктор Твилс сказал мне вчера вечером, что кто-то пробрался к нему в кабинет и похитил 6 гранов гиаскина. Он сказал мне, что гиаскин не из тех ядов, которыми мог бы воспользоваться человек несведущий. А вы когда-нибудь говорили на эти темы с другими членами вашей семьи? Например, о гиаскине?» — Насколько я помню, никогда. То есть, никогда в общем разговоре. Хотя нас с Твилсом вполне мог кто-то слышать. Мы не делали из своих бесед секрета. — Думаете, вас кто-то подслушал? — Очень может быть. Скорее всего, так оно и было. Уголки губ судьи опустились. Мы обсуждали свойства гиаскина всего 2 недели тому назад. — Не могли бы вы припомнить, при каких обстоятельствах? Стул под сержантом заскрипел. Детектив подался вперед, сосредоточенно нахмурившись. Судье явно пришелся не по душе такой поворот допроса, но он продолжал, как ни в чем не бывало. «Если мне не изменяет память, мы говорили о маркизе де Бренвильер». «Простите, судья», — перебил его кашлем сержант. «Но кто он такой, этот маркиз?» Не отнимая пальцев от виска, судья Койл метнул в сержанта тот огненный взгляд, каким он порой удостаивал в суде туповатого адвоката или прокурора. «Маркиза де Бренвильер, мистер Сарджент, была женщиной», — пояснил он. «Они с ее любовником Сан-Круа, пожалуй, наиболее знаменитые отравители XIX века. Помнится, я предположил, что Дюма многое почерпнул для романа «Граф Монте-Кристо» и жизнеописания этого Сан-Круа, который выучился своему искусству у одного узника Бастилии. Дюма посвятил маркизе целый том своих знаменитых преступлений. От этой темы мы перешли к обсуждению семейства Борджиа. Вы, я надеюсь, знаете, что это за семейство, мистер Сарджент? Доктор Твилс очень иронически относился к слухам о магических свойствах ядов, которые они изготовляли. Это столь же наивно и антинаучно, как нынешние разговоры о чудесных свойствах индийской травы тхатура. По его мнению, семейство Борджиа пользовалось ничем иным, как белым мышьяком, наиболее болезненным, но наименее опасным из смертельных ядов. Судья Койл откашлялся. Он снова говорил как юрист, холодно, бесстрастно, не торопясь. Он также сказал, что если бы ему нужен был сильный и эффективный яд, он остановил бы свой выбор на канине или гиаскине. Канин — важная составная часть цикуты. Его кристаллы не имеют цвета и запаха, почти лишены привкуса и легко растворяются в воде. Но он действует медленнее, чем гиаскин. Гиаскин обладает почти мгновенным паралитическим действием, хотя смерть и наступает не сразу. Зато он так поражает мозг, что отравленный просто перестает что-либо соображать. Кроме того, доктор Твилс показал мне гиаскин, который у него имелся. Судья Койл медленно поднял на меня глаза и, наклонив голову, спросил. — Вы удовлетворены, мистер Марль? — В высшей степени, сэр, — подтвердил я. Закончив свою миссию и успокоив судью, Я мечтал об одном — поскорее откланяться и предоставить сержанту самому продолжать допрос. И все же последнее сообщение судьи, если бы мы знали об этом раньше, содержало самую важную зацепку из всех, что мы обнаружили. — Вам сильно повезло, судья, — заметил сержант. Он произнес это с какой-то непонятной мне интонацией. Что у него было на уме? Сержант подался вперед. Сжав руки, он внимательно смотрел на судью из-под седых кустистых бровей. Меня кольнуло какое-то странное предчувствие. Эти двое уже успели не взлюбить друг друга. Сержант не без оснований был возмущен презрением, высказанным в его адрес судьей, и чем сильнее он выражал это возмущение, тем сильнее становилось презрение. — Пожалуй, что так, — коротко отозвался Куэйл. — Я выпил очень немного. Впрочем, я не собирался на этом особо останавливаться, просто я изложил факты, которые интересовали мистера Марля. Твердой рукой он откинул назад со лба свои длинные волосы. Судья Куэйл снова стал самим собой. — Что ж, надо ринуться в брешь. Я сказал, — Вы, кажется, говорили, сэр, что во время этой вашей беседы с Твилсом в комнате никого не было. — Ошибаетесь. Я этого не говорил. Я сказал лишь, что не имел обыкновения обсуждать эти проблемы при всех. Он помолчал, барабаня пальцами по столу, потом продолжил. Собственно, кое-кто, кажется, присутствовал при этом нашем разговоре. Я только не помню, когда этот человек появился, до или после упоминания о Геоскине. Мы сидели у меня в комнате часов в 8 вечера, и вошел мой сын, Мэтью. Он подошел к зеркалу и стал приводить в порядок прическу. Он собирался куда-то идти. За нашими спинами раздалось какое-то блеяние. Мы уже успели позабыть, кто пришел сюда вместе с нами, но теперь поневоле пришлось вспомнить о присутствии Мэтта. Протестующе жестикулируя, он скричал. — Я заглянул буквально на секундочку. Ты это прекрасно знаешь. В этой комнате единственное зеркало на всем первом этаже. — Ты будешь говорить, когда к тебе обратятся. — ровным голосом перебил его отец. — Не ранее того. — Ладно, — хмуро пробормотал Мэтт. — Извини, но пока я там был, никто из вас ни словом не обмолвился о Геоскине. Я даже не понял, что разговор идет о ядах. А потом я вышел из дома, там меня ждал Боб Смозерс с машиной. И он может подтвердить. Мне представляется, — перебил я его, — что этот разговор мог подслушать кто угодно. Дверь комнаты была открыта. — Ну да, и вся семья была в доме. Не могли бы вы вспомнить дату этого разговора? — Представьте, могу. Это было в пятницу, 27 ноября. — Как-то вам, господин судья, удалось запомнить дату, — полюбопытствовал сержант. Койл резко повернулся и смерил его испепеляющим взглядом. — Это день моего рождения, мистер сержант. Если бы вы были знакомы с моими привычками, то знали бы, что я всегда, кроме особых случаев, работаю, пишу в библиотеке с 7:30 до 10. Я счел этот день особым случаем. Мой день рождения, как выяснилось, доставил радость, по крайней мере, одному члену моей семьи. Он узнал способ отравить меня. Есть ли у вас еще вопросы, мистер Марль? Он явно вознамерился обращаться исключительно ко мне. Рид заслужил его неодобрение расспросами о мраморной руке, а сержанта он вообще не замечал. В этих последних словах была такая сухая мстительность, такая издевка, таившаяся под внешней чопорностью, что я почувствовал, как в нем кипит безумное ликование. Я рискнул проверить свою догадку. Может, я и ошибаюсь, но, по-моему, вы испытываете какое-то облегчение от того, что на вас совершено покушение. На губах его играла сдержанная улыбка, но в глазах пылал огонь. — Неплохо! — воскликнул судья. — Неплохо, юноша! — А что, так оно и есть. Если это лучшее, на что они способны. Он говорил тихо, слегка кивая головой, словно все мы были с ним заодно. Сержант решил перехватить у меня инициативу. — Господин судья, — начал он, — у меня есть к вам ряд вопросов. Если вы не хотите, можете на них не отвечать, но, ответив, вы сильно помогли бы делу. Вы все время говорите «они». Вы кого-то... — Я никого не подозреваю. «Тогда, может, это вам что-то скажет?» С этими словами окружной детектив извлек из кармана и протянул судье томик Гейне с пометками на форзаце. «Это писал доктор Твилс перед самой смертью. Поглядите, пожалуйста. Может, это наведет вас на какие-то соображения?» Судья, по-моему, протянул руку с некоторой нерешительностью. Его глаза утратили прежнюю мутность, Сейчас они смотрели внимательно и настороженно. Они пылали, словно угольки, оттеняя изможденность лица. В этом дряхлеющем теле жила какая-то буйная сила. Длинные волосы придавали ему сходство с воителем библейских времен. Из-под одеяла показалась худая рука с расстегнутым манжетом бело-голубой полосатой рубашки. Судья взял книгу и стал медленно всматриваться в записи на форзаце. В сумрачной комнате, где горела лишь одна зеленая лампа, отражаясь в стеклах книжных и медицинских шкафов, воцарилось молчание. За спиной судьи белела ширма. Он провел всю ночь в кабинете доктора Твилса, а теперь вчитывался в последние записи человека, который спас ему жизнь. «Мне это ничего не говорит», — наконец сказал он. Когда он возвращал книгу, я испытал внезапное потрясение. Предплечье судьи, на миг высунувшееся из рукава, все было в коричневых точках, следах уколов.